Часть вторая. Манеж. Глава первая. Кухонный аттракцион. Май 1994 года. Саратов. Улица Азина, 55. Влад и Азат сидели на лавочке у подъезда. Азат курил. Он сильно затягивался и выдыхал наверх. Сгустки дыма едва доплывали до окон первого этажа, но Азату казалось, что так курят крутые парни из фильмов. Влад расплющивал носком кроссовка бычки, разбросанные на асфальте. Бычки промокли, накрапывал мелкий дождь. Остатки табака из них вылезали червяками, как зубная паста из тюбика. «Чё, сидеть тут? Пошли к тебе!» Азат запульнул бычок в кусты. «Там Оля этот, клоун!» — откликнулся Влад. Влад не водил друзей домой уже давно. Сестра науськала даже мелкого. И тот влетал в прихожую, размахивал руками, кричал и прогонял любого, кого Влад приводил. Оля заверила Артемку, что его игрушки обязательно кто-нибудь из дружков Влада украдет. Игрушки действительно стали пропадать. Неважно, приходил ли с Владом Азат, Ржавый или Башка, Артем не досчитывался машинки или солдатика. О том, чтобы привезти домой Оксанку из параллельного класса, и речи не шло. «Сумасшедший дом!» — Азат откашлялся и сплюнул. «И чего ты их всех на место не поставишь? Ты же старше!» «На 5 минут!» — понуро пробурчал Влад. Азат снова сплюнул, на этот раз от досады. В младшей школе его за эту привычку дразнили верблюдом. Никто и не думал, что 2 годами позже Азат за такое прокатит любого на своем горбу и вмажет в холодную стену мужского туалета. Азат дернул дверь подъезда, и Влад поплелся за другом. «Сейчас мы твоим родственникам объясним, кто куда и когда должен приходить». Уже в прихожей, снимая промокшие кроссовки, Влад услышал шум на кухне, смех и звон тарелок. Когда мама готовила обед на всю семью, шум казался домашним, сопровождался маминым пением. Сейчас же сквозь Олин смех слышался высокий мужской голос. Клоун отдавал команды, периодически попискивая и покрякивая. «Точнее, точнее кидай, — говорю, — слышалось за закрытой дверью. «И куда смотрят наши родители?» — с тоской подумал Влад, стаскивая промокшие и окрасившиеся от кроссовок носки. Азат протиснулся в квартиру мимо друга и, не разуваясь, направился на кухню. Дверь он распахнул с пафосом, хлопнул ею о шкаф так, что за стеклом зазвенел мамин любимый сервиз. Влад семенил следом. Он привстал на цыпочки и увидел через плечо Азата Олю. Глаза тарелки, в руках тоже тарелки. И того, кого он про себя называл клоуном. Взъерошенные нестриженные волосы, небритость, мозоли на руках и потертый твидовый костюм. «Вам бы нос!» — хихикнул Влад, не поздоровавшись. «Красный!» «Будет!» Огарев кивнул и прикрыл глаза. Азат уже собирался вставить свое слово, но не успел. Дверь со свистом захлопнулась сама, как от сильного сквозняка, и шлепнула Азата по носу. Азат заорал и запрыгал на месте от боли, пытаясь сбросить цепкие руки Влада со своей спины. Влад верещал и от испуга цеплялся за его футболку. Азату все же удалось стряхнуть друга. «Уйди, уйди!» — хныкал Азат, ковыляя к зеркалу. Влад все еще прыгал вокруг него верным щенком. Отражение посмотрело на мальчишек осуждающе. Обоим показалось, что на них смотрят глаза клоуна. Но наваждение прошло, и в зеркале остались только они и медленно краснеющий нос Азата. «Клоун, сука! Я ему...» — шептал Азат проклятие, а из-за закрытой кухонной двери снова слышался Олин смех. Огарев расставлял тарелки, Оля заканчивала мешать салат. После уроков жонглирования пластиковой посудой пришлось взять в руки настоящую. Огарев сказал, что договорится с Олиными родителями насчет цирка прямо за ужином, только если его поможет приготовить Оля. «Ну вот, а говорила, готовить не умеешь». Огарёв смотрел на череду тщательно расставленных блюд, одна тарелка подпирала другую, а та придерживала боком плошку с салатом. Таких застолий Олины родители не видели давно. «Я вам должна по гроб жизни», — прошептала Оля, напуганная запахами мяса и тушеных овощей. «Рано тебе еще о гробах думать», — Игорев шлепнул очередную котлету на тарелку. Котлета чуть не соскользнула на пол, но Огарев качнул тарелкой в другую сторону, удержал. В коридоре щелкнул дверной замок, застучали каблуки. Первой с работы вернулась мама.